город твой, ты как солнечный зайчик, я б сегодня не пел, виновата копеек. Суета, суета, вся земля в звонких брызгах, зачерпни и попей, а капель, а капель. Ладони протяну, эту озорному подмигну, и в глаза твои я загляну. Хорошо! Дуба-дуба-дуба-дуба. Солнце я ладони протяну, эту озорному подмигну, и в глаза твои я загляну. Хорошо! Солнце по бульварам, сегодня солнце влюблено, и на ходу влюбленным парам улыбается оно. И ветерок поет недаром, и день сияет голубой, и я шагаю по бульварам на свидание с тобой. Все вокруг